На этот раз ее разбудил свет. Он настолько слепил глаза, что Шарлотта решила, это святая Троица изливает на нее свою благодать. Она вспомнила, как сестра Агнетис объясняла им, что такое Троица во время урока закона Божьего в школе святой Бернадетты. Она нарисовала треугольник, написав у его углов «Отец», «Сын» и «Святой Дух», а затем с помощью особого золотисто-желтого мела изобразила огромные лучи, исходящие от сторон треугольника. «Только это были не лучи», — объяснила сестра Агнетис, — «они обозначали благодать». Благодать — это такое идеальное состояние, в котором ты должен пребывать, чтобы попасть на небеса. Лотти заморгала от белого сияния. Это точно Святая Троица, — подумала она, — потому что свет, покачиваясь, плыл по воздуху, как Бог. И из него исходил голос, совсем не как из неопалимой купины, обращенной к Моисею Божий глаз. Вот, возьми, поешь. Сияние опустилось ниже, появилась рука, рядом с головой Шарлотты звякнула жестяная миска, затем световой шар со стуком приземлился с ней рядом и зашипел, как выходящий из шины воздух. Девочка отпрянула от его жара, она отстранилась достаточно далеко, чтобы различить, что над огнем есть шляпка, а под ним подставка. «Фонарь», — сообразила Шарлотта, — «а вовсе не Троица. Значит, она все еще жива». В световой круг вошла фигура в черном, искаженная, как в кривом зеркале. Шевеля совершенно пересохшими губами, девочка сказала: «Где мои очки? У меня нет очков. Я должна получить свои очки. Без них я плохо вижу». «Они не нужны тебе в темноте», — сказал человек. «Я не в темноте. Вы принесли свет, так что отдайте мне мои очки. Мне нужны очки. Я пожалуюсь, если вы их не отдадите. Обязательно». «Ты получишь очки в свое время». С клацаньем он поставил что-то на пол. Высокое и цилиндрическое, красное. «Термос», — подумала Лотти. Он открутил крышку и налил жидкость в миску, ароматную, горячую. У Лотти заурчало в животе. «Где моя мама?» — требовательно спросила она. «Вы сказали, что она в убежище? Сказали, что везете меня к ней? Вы сказали? Но это не убежище! Так где же она? Где она?» «Успокойся», — сказал человек. «Я буду кричать, если пожелаю. Мама! Мам!» Она начала подниматься, протянулась рука, и ладонь моментально закрыла ей рот. Пальцы, как тигриные когти, впились в щеки, рука толкнула Шарлотту. Она упала на колени, на что-то острое, похожее на камень. «Мама!» — закричала она, когда рука ее опустила. «Ма!» — рука оборвала крик девочки, макнув ее лицом в суп. Суп был горячим. Он обжигал. Лотти зажмурилась, закашлялась, захлебнувшись, забила ногами, принялась царапать державшую ее руку. Голос произнес над ее ухом: «Теперь ты успокоилась, Лотти». Она кивнула. Человек отпустил ее голову. Суп стекал по лицу девочки и капал на школьную форму. Шарлотта откашлялась, вытерла лицо рукавом куртки. Здесь, в этом неизвестном месте, куда он ее привез, было холодно. Откуда-то задувал ветер, но когда Лотти попыталась вглядеться, то ничего не различила за пределами светового круга. Что до человека, она видела только его ботинок, согнутую в колене ногу и руки. Она отодвинулась от них. Они же взяли термос и долили в миску суп. «Никто не услышит твоих криков». «Тогда зачем вы заткнули мне рот?» «Потому что не терплю девчачьих воплей». Носком башмака он пододвинул к ней миску. «Мне надо в туалет». «Потом съешь это». «Это яд?» «Точно. Мне нужна твоя смерть, как пуля в ноге. Ешь!» Она оглянулась. «А у меня нет ложки». «Минуту назад тебе, кажется, не нужна была ложка, а теперь ешь!» Он отошел подальше от света, черкнул спичкой, и вспыхнул трепещущий огонек. Человек, сгорбившись, закуривал, и когда снова повернулся к девочке, она увидела тлеющий кончик сигареты. «Где моя мама?» Задавая этот вопрос, она подняла миску. Суп был овощной, как готовила миссис Магуайр. Лотти никогда в жизни не испытывала такого голода. Она стала пить суп, а овощи выбрала пальцами. «Где моя мама?» — повторила она вопрос. «Ешь». Она наблюдала за ним, поднимая ко рту миску. Мужчина казался ей всего лишь тенью, и притом расплывчатой тенью. «Чё ты пялишься, а? Не можешь смотреть в другую сторону?» Лотти опустила глаза. «Все равно, какой смысл пытаться разглядеть его? Различить она могла лишь его силуэт, голова, плечи, руки, ноги. Он старался держаться в темноте. И тут до девочки дошло, что ее похитили». Она вздрогнула так сильно, что расплескала овощной суп. Он стек по руке на подол ее форменного фартучка. «А что происходит, когда людей похищают?» — подумала она. Попыталась вспомнить. «Это как-то связано с деньгами? И похищенного прячут, пока не заплатят деньги. Только вот у мамы не очень много денег. А у Сита есть. Вы хотите, чтобы мой папа вам заплатил?» — спросила она. Он фыркнул. — «От твоего отца? Мне нужны отнюдь не деньги». — «Но вы же меня похитили, я права? Потому что, по-моему, это совсем не убежище, и вряд ли где-то здесь моя мама. А если это не убежище, и мамы здесь нет, тогда вы похитили меня из-за денег, так? А зачем же...» Она вспомнила. Сестра Агнетис, ковыляя взад-вперед перед классом, рассказывала историю о святой Марии Горетти, которая умерла, потому что хотела остаться чистой. Святую Марию Горетти тоже похитили. Разве не так началась та жуткая история? Ее похитил кто-то, хотевший осквернить ее драгоценный храм Святого Духа. Лотти осторожно поставила миску на пол. Руки были липкими от выплеснувшегося супа, и девочка вытерла их о подол. Она не очень представляла себе, как оскверняют драгоценный храм Святого Духа, но если питье овощного супа, предложенного незнакомым человеком, имеет к этому какое-то отношение, тогда ей придется от него отказаться. «Я наелась», — проговорила она и добавила, — «большое спасибо». «Ешь весь». «Я больше не хочу». «Я сказал, ешь». «До капли. Ты слышала?» Он подошел и вылил в миску остатки супа из термоса. «Тебе помочь?» Лотти совсем не понравился тон мужчины. Она знала, что он имеет в виду. Он снова сунет ее лицом в суп и будет держать там, пока она не захлебнется или не начнет есть. Лотти подумала, что захлебываться ей совсем не хочется, поэтому взяла миску. Бог простит ей этот суп, ведь правда? Закончив, она поставила миску на пол и сказала, «Мне нужно в туалет». Мужчина снова брякнул что-то на пол в круге света. «Еще одна миска. но только глубокая и толстая, с опоясывающим ее кольцом из ромашек и отогнутыми краями, которые делали ее похожей на пасть осьминога. Девочка в растерянности смотрела на сосуд. — Я больше не хочу супа, — сказала она. — Я съела все, что вы мне дали. Я хочу в туалет. — Ну и давай, — произнес мужчина. — Разве ты не знаешь, что это такое? Она поняла, что похититель предлагает ей воспользоваться этой емкостью, причем у него на глазах. То есть она снимет трусики, присядет и будет писать, а он все время будет смотреть и слушать. В точности, как делала дома миссис Магуайр, стоя под дверью и спрашивая: «Ну как животик? Подействовал, малышка?» «Я не могу. Я не могу при вас», — сказала она. «Тогда не надо», — ответил мужчина и забрал сосуд. В мгновение ока подхватил термос, суповую миску, фонарь. Свет погас. Лотти услышала, как что-то шлепнулось рядом с ней на пол. Вскрикнув, она отскочила в сторону. Струя холодного воздуха промчалась над ней, как рой вылетевших с кладбища призраков. Потом что-то лязгнуло, затем щелкнуло, и Лотти поняла, что осталась одна. Она похлопала рукой по полу там, где что-то шлепнулось. Мужчина бросил ей одеяло. Оно неприятно пахло и было грубым на ощупь, но девочка подобрала его и прижала к животу, стараясь не думать о том, что означает получение одеяла в связи с ее пребыванием в этом темном месте. «Но мне же нужно в туалет!» — всхлипнула она и снова ощутила комок в горле и стеснение в груди. «Нет, нет», — подумала она, — «она не должна, не должна. Мне нужно в туалет!» Шарлотта опустилась на пол. Губы у нее дрожали, глаза наполнились слезами. Она прижала ладонь ко рту и зажмурилась, попыталась глотнуть стоявший в горле комок. «Думай о веселом», — сказала бы ее мать, и поэтому она подумала о Бретте. Даже произнесла ее имя, прошептала его. «Бретта! Лучшая подруга Бретта!» Потому что самые веселые мысли были о Бретте. Играть с Бреттой, болтать с Бреттой, проказничать с Бреттой. Она стала соображать, что сделала бы на ее месте Бретта. Здесь, во тьме, что бы предприняла Бретта? «Первым делом пописала бы», — подумала Лотти. «Бретта пописала бы. Она бы сказала: вы засунули меня в эту темную нору, мистер, но вы не можете заставить меня поступать по-вашему. Так что я собираюсь пописать здесь и сейчас, не в какую-то там миску, а прямо на пол. На пол». Ей следовало сразу понять, что это не гроб, — подумала Лотти, — потому что здесь был пол, жесткий, как каменный, только Лотти ощущала его под собой. Тот самый пол, по которому он ее проволок, тот самый пол, о который она поранилась. Вот что в первую очередь сделала бы Бретта, очнувшись в темноте, попыталась бы разузнать, где она находится. Она не лежала бы тут и не хныкала бы, как маленькая. Лотти принюхалась и провела пальцами по полу. Он был чуть бугристым, поэтому она избила об него коленку. Она нащупала выпирающий прямоугольник, рядом с ним другой прямоугольник, потом еще один. «Кирпичи!» — прошептала девочка. Бретта гордилась бы ею. Что может поведать о ее местонахождении кирпичный пол? Задумалась она. Ясно было одно: если она станет много двигаться, то непременно поранится. Она может споткнуться, упасть. Может рухнуть вниз головой в колодец. Она может... — Колодец? — В темноте? — переспросила бы Бретта. — Не думаю, Лотти. Поэтому Шарлотта продолжила перемещаться на четвереньках, пока, наконец, не уперлась во что-то деревянное. Очень занозистая, с крохотными прохладными шляпками гвоздей, она нащупала углы, потом боковины. «Ящик», — решила она, — «и не один, целый ряд», вдоль которого Лотти и поползла. Она опять уткнулась в стоящий на полу предмет, но совершенно другой поверхностью, гладкой, выпуклой. Когда она стукнула по ней костяшками пальцев, предмет сдвинулся с глухим скребущим звуком, знакомым звуком, напомнившим ей о соленой воде и песке, о веселых играх у кромки прибоя. «Пластиковое ведро», — гордя собой произнесла девочка, даже Бретта не опознала бы его быстрее. Услышав внутри плеск, Лотти наклонилась над ведром и принюхалась. Запаха не было. Она опустила в жидкость пальцы и лизнула их. «Вода!» — объявила она. «Ведро с водой!» Она тут же поняла, как поступила бы Бретта. Сказала бы: «Знаешь, Лот, мне нужно пописать», и воспользовалась бы ведром. Что Лотти и сделала. Она вылила воду и, спустив трусики, присела над ведром. Примостившись на краю ведра, девочка положила голову на колени. Разбитая кирпич колена болела. Лотти лизнула ссадину и ощутила вкус крови. Внезапно на нее навалилась усталость. Она почувствовала себя очень одинокой. Все мысли о Бретте растаяли, как мыльные пузыри. «Мамочка, найди меня», — прошептала Лотти. И даже тут она знала, что сказала бы на это ее лучшая подруга. «Неужели ты думаешь, что мамочка сама не хочет тебя найти?»